«А сколько всего нужно этих сантиметров?» «Еще порядочно». Он посмотрел на Генри, потом положил руку ему на плечо. 10, — сказал он. Он улыбался. «Как вы считаете, это сегодня произойдет?» «Возможно. В нашей сфере пока еще много неопределенного». Он зашагал по коридору, ставя ступни носками врозь. «У нее уже 24 часа продолжаются схватки», — сказал Генри, идя вслед за ним. Он проговорил это торопливо, скрещивая и ломая пальцы. «Это бывает, бывает», — доктор, не поворачиваясь к нему и продолжая шагать, сделал неопределенный жест рукой. Генри смотрел ему вслед. Через час его позвали в приемный покой, где его ждал оставленный Джорджем Лумисом завтрак — сыр, крекеры, 2 яблока, кофе. Джордж не смог его подождать. От его дома до больницы 8 миль в один конец, но Генри знал, дело не в этом. Он пошел обратно в палату, чтобы там поесть, и по дороге остановился у сигаретного автомата и купил пачку Old Gold с фильтром. Несколько мгновений он стоял, разглядывая обертку, потом вспомнил. У Ила Фройн сидит у него в пристройке, по крыше барабанит дождь, в комнате пахнет дымом, а Уиллард наклоняется к столу. Светлый круг от лампы. Там лежат его сигареты, желто-красные ленцевитые пачки. Old Gold. Вот что курил Уиллард Фройн. Генри снова представил себе лес, серые неживые лиственницы, темную чащу, птиц. Он долго еще стоял и смотрел на пачку сигарет. Так все и продолжалось, час за часом. Док Кейзи пришел и ушел. Приходили на дежурство, и опять сменялись сестры, и все оставалось без перемен. Один раз ей сделали укол для передышки, приостановив на время схватки. Генри курил и держал Келли за руку. По коридору мимо двери проезжали каталки, иногда слышался плач новорожденных. Взглянув в коридор, он увидел 2 новых папаш. Они разговаривали, курили и посматривали сквозь стекла на ряды детских кроваток. 2 кряжестых, краснощеких мужчин с давно не стриженными волосами, приглаженными мокрой щеткой. Позже появился еще один итальянец в дорогом костюме. Келли лежала неподвижная, белая, с капельками пота на лбу. За окном опять мело, так густо, что сквозь снег ничего не было видно. В 6 вечера зашел доктор Костерт, осмотрел Келли и сделал ей укол. Он изобразил на лице светскую улыбку, затем потрепал Келли по плечу. «Я загляну к вам попозже, проведаю». Келли молчала. Выйдя следом за ним в коридор, Генри спросил: «Все то же самое?» Доктор поджал губы, потом опять растянул их в улыбке. «Никаких существенных перемен». Он махнул рукой, но вдруг остановился и обернулся. «Если к утру не пойдет на лад, возможно, придется оперировать». Генри смотрел на него вопросительно, покачиваясь носков на пятки. «Кесарево сечение», — пояснил доктор Костерт. Он подмигнул, улыбаясь. «Впрочем, природу матушку не стоит торопить. Посмотрим, как пойдут дела сегодня ночью». «У нее плохая свертываемость крови», — сказал Генри. «Когда порежется, кровь никак не остановить». Доктор кивнул по-прежнему с улыбкой. «Мы посмотрим». Генри пошел обратно, слегка ударившись о стену на ходу. Стемнело. Он долго разглядывал отбрасываемые ночной лампой тени, потом повернул голову и стал смотреть на коробочку с домино. Отцовская. Они сидели вечерами, мать и отец. Из-под расстегнутой необъятной рубахи виднелась поросшая седыми волосами грудь, вялая, как сырая глина, кожа. И не сводил глаз с покрытого клеенкой стола, где лежали костяшки, уже выложенные лесенкой, оставшиеся в банке, стоявшие перед игроками наподобие могильных камней. И после длительных размышлений отец выкладывал очередную и улыбался, чуть ли не хихикая по-старушечьи, а мать тут же выкладывала свою, и снова долгая пауза, как будто в шахматы играют, а затем с таким видом, будто решают судьбу королевства, отец опять выкладывает свою. Он почти всегда выигрывал. На виски в его стакане оседали пылинки, и время от времени он машинально тянул к нему руки, а мать поджимала губы. Выпив, он сперва сидел, не вытерев влажных губ, слегка приподняв и как-то в сторону раскинув брови под побелевшим лбом. Потом говорил «А-а-а!», словно выпивка для него удовольствие. «Точность, вот что его доконало», — говорил док Кейзи. «Она прикончит и тебя. Надеюсь, ты уже составил завещание». Это до того, как он женился на Келли. Теперь док говорит: «Сбрось 90 фунтов, мой мальчик, иначе Келли останется вдовой». И, говоря так, он подмигивает и по-родственному хлопает Генри по плечу. Ветер за окном порывом взметнул снег, пригнул сосну, черневшую неподалеку, и ее очертания стали расплывчатыми в вихре хлопьев. Лишь по разноцветным пятнам можно было различить сквозь метель, где по ту сторону улицы светятся окна. Теперь уже все было покрыто снегом. На краешке газона, который еще можно было видеть, намело высокий сугроб, а прямо под окнами, там, где росли кусты, теперь белели только холмики. В горах, конечно, занесло дороги, во дворы к фермерам сворачивают грузовики, скопились они, вероятно, и перед привалом. Закусочная ведь никогда не закрывалась, неоновая вывеска горела день и ночь, во всяком случае до сих пор, так что имело смысл проехать чуть подальше сквозь непогоду, чтобы очутиться там, где ждет радушный прием. Может быть, есть уже и несчастные случаи. В буран это бывает. Грузовик со свернутым кузовом, застрявший поперек дороги или лежащий вверх колесами у подножия скалы прямо в реке, через кабину льются ледяные струи, а бородач-водитель лежит мертвый. Он нашел свою смерть в 200 милях от дома. Это случается нечасто, но случается.